Сначала появился тот самый взбунтовавшийся отряд драгун графа Дедама. Они подошли к дому Соса. Не зная, что драгуны изменили, король и королева торопливо бросились к окнам. Но напрасно король стоял у окна. Напрасно королева брала на руки дофина, а принцесса Елизавета — свою августейшую племянницу. Трогательное зрелище не производило на драгун никакого впечатления, ибо уже ничто не могло призвать их ни к подчинению, ни к уважению. По требованию столпившихся национальных гвардейцев, подвыпившие драгуны только радостно орали: «Да здравствует нация!» Гвардейцы пропустили в дом одного из командиров драгун, шевалье де Лона, и тот спросил короля, каковы будут его приказания. «Так можно спрашивать только в насмешку», — отвечал король. «Я не могу больше отдавать приказов. Меня здесь не слушают. Выполняйте свой долг». Эти слова, смысл которых был так ясен, де Лон предпочел не понять. Он не сделал никаких усилий образумить свой отряд, он попросту сбежал, оставив пьяных драгун, хохочущих, тыкающих пальцами в окно, где еще недавно стоял их король. Вскоре начал бить колокол. Подходили все новые отряды национальной гвардии. В свете факелов толпилась уже добрая пара сотен гвардейцев. Где-то раздался взрыв, потом мустье узнал, что все тот же молоденький офицерик приказал взорвать мост. Видимо, он догадался об угрозе помощи со стороны границы. Теперь город был окончательно отрезан. Прошел час. Детей уложили спать. Взрослые не спали, ждали. Верили, что сын маркиза Буае, находившийся где-то в городе, наверняка оценил ситуацию и, видимо, уже мчится во весь опор, чтобы вернуться в Арен с отцом и войсками. И действительно, часа через два вдруг раздался топот копыт, и опять королева бросилась к окну и радостно крикнула: «Они пришли!» Отряд гусар спешился у дома. Дверь распахнулась. Нет, это был не Буае. Это были герцог Шуазель, барон Гогела и граф Дедама. Двое крестьян, охранявших комнату, попытались им помешать, но герцог только положил руку на шпагу, и они торопливо отскочили от дверей. Шуазель оглядел комнату. Он потом рассказал мне. На кровати спал дофин. Около него сидела мадам де Турзель, горестно положив голову на руки. У окна стояли принцесса Елизавета и дочь королевы. В глубине комнаты сидели два королевских гвардейца, мустье и мальден. Король сидел у стола. На деревянном грубом столе находились хлеб и вино. Над королем на стене висел его парадный портрет. Король встал и радостно пошел к ним. Королева последовала за мужем. — Где молодой Буае? — нетерпеливо спросила королева. — Он ждал вас с лошадьми в гостинице «Великий монарх». — Я говорила, сир! — воскликнула королева. Услышав о вашем аресте, он, скорее всего, поскакал к отцу за помощью. Во всяком случае, въехав в Арен, я отправил в гостиницу своего человека, приказал найти молодого Буае, а если не найдет, самому мчаться к его отцу за подкреплением. — Кто-то стрелял из пушек? — спросил король с надеждой. — Почему? Это взорвали мост, ведущий границы. «Что же делать?» — спросил король в отчаянии. «Спасать вас, сир», — сказали Шуазель с бароном Гагела буквально в один голос. «На реке есть брод. Мы переправимся верхом. У нас 40 гусар, 7 распешатся и передадут вам лошадей. Ваше Величество сядет на одну из них, держа в руках дофина. Барон не раз бывал с вами на охоте. Мы знаем, что вы прекрасный наездник, равно как Ее Величество и ваша дочь. Я не знаю, как ездят верхом принцесса Елизавета и госпожа де Турзель. В крайнем случае они останутся, и мы вывезем их позже, когда в город войдет маркиз со своим полком. Но сейчас гусары готовы окружить вас, сир, и принять на себя удары тех, кто попытается вас остановить. Мы же с Мустье, Мальденом, графом Дедама и семью солдатами, которые отдадут вам своих лошадей, прикроем ваш отряд и умрем, если понадобится». Ее Величество взглядом одобрило эти слова. Король же в задумчивости смотрел в окно. Наконец он сказал: «Там их, наверное, несколько сотен. Человек 600, не больше. Но подходят все новые. Колокол гудит. Дорога каждая минута. Гарантируете ли вы, что в этой схватке не будут убиты члены моей семьи? Если это произойдет, я убью себя на ваших глазах», — воскликнул Шуазель. «Мы готовы, готовы», — говорили глаза королевы. Было видно, как она мучилась необходимостью молчать, когда говорит король: «Рассудим здраво». «Неторопливо», — продолжал король. «У вас мало лошадей и совсем немного людей. Если бы я был один, клянусь, я последовал бы вашему совету. Но со мной семья и дамы. Скоро час ночи. Нас захватили в 11:30. Молодой Буае должен уже полтора часа скакать к отцу. Так? Так. Маркиз со своими войсками намеревался выйти нам навстречу и ждать нас в дюне. Отсюда не больше 8 лье — это 2,5 часа быстрой скачки. Следовательно, маркиз придет к нам на помощь к 4 утра, и мы в полной безопасности уедем отсюда». «Когда я вышел на улицу, — рассказывал потом Шуазель, — я понял, что мое предложение уже бесполезно. Город был запружен людьми. Не было даже шанса пробиться. Шел 2:00 ночи, и 5000 крестьян с вилами и национальных гвардейцев с ружьями горланили песни и слонялись по улицам, как на празднике. Колокол бил, не умолкая, будто отпевал несчастную семью. Я вернулся в дом. Невозможно описать тревогу и надежду, с которой мы ждали рассвета. Дети спали на кровати мсье Соса, а король и королева сидели, вслушиваясь в звуки набата. Как они ждали топота лошадей! Часы пробили 3, потом 4. Солдаты генерала Буае уже должны были войти в город, но никого не было. Между тем наступал рассвет. В ожидании солдат решено было укрепить комнаты. Шуазель велел Мустье закрыть все окна. Они понимали, что при появлении полка Буае гвардейцы и крестьяне первым делом постараются захватить семью и, угрожая их убийством, остановят наступающих. «План был таков», — рассказывал мне Шуазель. «При первых звуках выстрелов мы выгоняем охрану из 2-й комнаты. Чтобы добраться до семьи, надо было подняться наверх. Мы решили встать на лестнице один за другим. Я, барон Гогела, граф Дедама, Мустье и Мальден. Им пришлось бы убить всех нас, что потребовало бы времени, достаточного, чтобы солдаты маркиза Буае взяли дом. Но часы уже пробили 5, а Буае не было. И с последним ударом часов вошли незнакомые люди. Это были посланцы из Парижа. Они привезли декрет национального собрания. Оба были в помятой одежде, скакали всю ночь. Они заговорили, перебивая друг друга: «Сир, в Париже волнение. Люди готовы перебить друг друга. Интересы государства. Вот декрет национального собрания. Вам надлежит вернуться». Король прочел документ и сказал: «Во Франции больше нет короля». Он положил декрет на кровать, где спали дети, но королева в ярости смахнула его на пол и, поднявшись, сказала, обращаясь к посланцам: «Я не хочу, чтобы эта бумага оскверняла сон моих детей». Толпа в комнате грозно зароптала. Мустье торопливо поднял декрет и положил его на стол. Король попросил переговорить с приехавшими. Он сказал им, что семье нужно время, чтобы не торопясь собраться. Ему обещали. Но кто-то на улице уже разъяснял толпе, что король ждет солдат, которые должны освободить его. И вскоре чернь угрожающе кричала за окном: «Толстяка в Париж! За ноги тащить его в карету! И шлюху тоже!» Уже 1010 пришло в город. «Я никогда не видел такой ярости», — прошептал Шуазелю, пришедший с посланцами Сос. И в 20:00, окончательно поняв, что Буайе не придет, его величество, усталый, беспомощный, уступил толпе. Под звуки непрекращающегося набата Шуазель предложил руку ее величеству, а граф де Дома — принцессе Елизавете. Шуазель рассказал. Садясь в карету, королева очень тихо спросила: «Вы думаете, Схеферзен в безопасности?» «Не сомневаюсь в этом». И тогда она попросила: «Не бросайте, ради Бога! Я ждал, что она скажет нас». Но она сказала: «Его». Когда Шуазель закрыл дверцы кареты, он вспомнил, как шотландцы выдавали англичанам обреченного на смерть короля Карла I.